Глава 16. Демон. Иди ко мне. Я втащил ее за собой в ее же комнаты. Ее хотелось прямо тут. Вот такую, всю зареванную, какую-то разбитую. Рыжая держалась. Плечи развернуты, спина ровно идеально. В глазах лихорадочный блеск. Не тигрица, львица. И у меня вставал только потому, что такая женщина, как она, за меня переживала. Даже если бы не созналась, я бы все равно это понял. Приятно, блядь. Как будто отсосала тантрически, без прикосновений. «Дмитровский, ты грязный». Я оглядел себя, ну и что? Она на недоуменный взгляд только фыркнула. «В душ не хочешь?» «В тебя хочу. Черт, Дмитровский, ты правда такой озабоченный или цену себе набиваешь? Определишься, когда я тебе что-нибудь набью на нежных местах. Ко мне, рыжая». Она пошла ко мне, как кошка, покачивая соблазнительными бедрами в узкой юбке. Я против, чтобы она так одевалась в доме. Раздевать долго, но смотрелась богически, не поспоришь. Фантазию подстегивает. Я расстегнул молнию на брюках и поправил член. Быстрее, милая, он уже заждался. И я, рыжая, подошла близко-близко. Мягко отвела мои руки от своей талии. Не дала обнять. Облизнула соблазнительно губки розовым язычком. Не буду трахаться с грязным мужиком, ясно? Я вообще-то чуть не сдох сегодня. А, то есть скидки ты все-таки любишь? Рыжая ядовито захихикала. «Сделать тебе, олигарх недоделанный?» «Сучка!» Я дернул ее на себя. Подхватил юбку, задирая вверх по бедрам. «Сейчас ты у меня так поржешь, что скулы сведет. Пусти, бешеный!» Но я уже заваливался спиной назад на диван. Усадил ее сверху, толкнулся пахом между разведенных охуительных аппетитных бедер. Расстегнуть молнию и достать член я мог за пару секунд. А вот наслаждаться, как расширяются ее зеленые зрачки, можно было бы долго. Тонкую полоску ее трусиков я сдвинул в сторону, уже толкаясь в дырочку. Воздух со свистом пролетел сквозь зубы. Моя девочка мокрая. Я надавил ее на бедра. Усадил на себя поглубже, плотнее. Пока даже двигаться не хочу. Хочу побыть в ней, насладиться ее теплом и близостью. Рыжая гипнотизировала взглядом. Держалась осторожно за плечи и не двигалась. Ждала. Жаркая, с едва пунцовыми щеками от смущения и нашей скорости. А как иначе, малышка? Хочешь, трахайся, жизнь коротка. Я сегодня снова это осознал. Так что бери от жизни все. Кайфуй, пока можешь. Двигайся. Я подкинул бедра вверх. Она нервно выдохнула. Поднялась послушно, опустилась снова. Впустила меня еще глубже. Раскрылась полностью. Я оттянул юбку на ее поясе назад. Хочу видеть, как вхожу в нее. Как член проникает между нежных складочек сладкой киски, как он блестит от смазки, как рыжая прижимается ко мне гладко выбритым лобком. И чувствовать, как сжимаются ее пальчики на плечах, как она стискивает мою запыленную, закопченную рубашку, сгребает ее в кулаки, выгибается грудью вперед, меняя угол проникновения самостоятельно. Сука, реально какой-то секс-мозг. Я сгреб ладонями ее грудь. Можно и так, не видя ее. Я же помню, какие у нее под одеждой сосочки. Вкусные горошины размером с малинку. Она застонала, стоило захватить один из сосков зубами. Раскрыла пухлые губы. И во мне что-то перемкнуло. Обычно я не любил целоваться с любовницами. Зачем? Кто знает, кому они сосали за пару часов до этого или за день. А рыжая, чистенькая. Я же первый нормальный у нее. Иди ко мне. Я сжал ее горло, потянул на себя. Миг непонимания и испуга в глазах. И полное подчинение, она поддалась. Впустила в свой рот мой язык. Голова пустилась вскачь, сладкая пиздец. Пьянит, как перезревшая ягода. Я вылизывал ее рот и яростно входил снизу. Она уже не успевала, слабела под моим напором, держалась только, а я сорвался. Уперся каблуками туфель в пол, скидывал бедра с бешеной скоростью. Врывался в свою девочку, долбил нежное лоно, как отбойный молоток. Уже не было эстетики секса. Зажглась дикая страсть. Я ее брал, она подчинялась. Так и должно быть. Только так. «Дима!» — рыжая выкрикнула на выдохе. Зеленые глазища закрылись от бессилия. «Дима? Дима, блядь!» Я зарычал, обхватил ее двумя руками, насадил до упора на член, подкинул, снова насадил и даже коснуться клитора не успел. Рыжую выкрутила. Стройное тело откинулось назад. Она уперлась руками в мои колени. Закричала протяжно. По нежному животу со сбившейся кофточкой пробегали судороги. Светлая кожа дергалась. Киска пульсировала, сдавливала мой член, как в тисках. Доила. «Рыжая, блядь!» Сперма хлынула из яиц кипятком. Выплеснулась в ее глубины, омыла их изнутри. Я подхватил ее под поясницу, прижал к себе, дал отдохнуть. Голова никак не хотела вставать на место. «Стресс, вашу мать! Нам обоим нужно отдышаться!» «Теперь мы оба, потные и грязные», — пробубнила рыжая мне в грудак. «В душе друг от друга потремся, будем чистые». «Нет». Она попробовала вскочить, но я не позволил. «Вот еще. Сиди, рыжая». Я наморщил нос. Мне, между прочим, тепло и уютно в ее норке. Мне для отдыха 3 минуты хватит. И повторим еще разок прямо тут. А потом уже в душ вместе. «Дим, что случилось?» «О, блядь, от этого Дим меня опять накрыло. Даже подъебывать не захотелось. Чувствую себя, как дебилушка ласковый. Все нормально, рыжик, не парься». «Ничего себе!» «Я сказал, не парься, я разберусь». Я двинул бедрами, чтобы она замолчала. «Но ты пока будешь сидеть здесь. Для безопасности. Ты слишком ценная. А вот завтра...» «Что завтра?» Она напряглась, заерзала попкой. «Завтра официальный вечер открытия выставки. И мы будем тебя показывать». «Кому?» «Тому, кто тебя захочет себе 100%.